Тем не менее, местное бизнес-общество решило до конца разобраться в новых возможностях. Делегаты дружно навалились с вопросами о торговле непосредственно с Московией. Близнецы пытались было отмахнуться, но им быстро объяснили буквально стратегическую важность льна. Какой-то юфти, лосин, поташа и пеньки. Откуда им знать про лосины в XVI веке? Пришлось садиться за стол и по памяти рисовать карту севера с Кольским заливом и Белым морем. Получилось не очень похоже, или, вернее, совсем не похоже. Но, как говорил Луиш ди Эштерил, главное – естественные ориентиры. Этих самых ориентиров юноши описать и не смогли. Пришлось ограничиться рекой Северная Двина и городом Холмогоры, имея в виду название, а не точное местоположение. Вспомнили рассказ Никифора о своих мытарствах и добавили крепость Кола. Как ни странно, испанцев карта удовлетворила. Они веселой гурьбой отправились составлять проект новой торговой компании под названием «Московская Америка». «Погодите, сеньоры», – остановил их Саша. «Должен вас уведомить о предстоящем выборе в Кортесы». Сноска. Кортесы. Выборные собрания от городского до парламентского уровня. Впервые возникли в королевстве Леон в 1137 году, упразднены Карлом V. Конец сноски. Вы вводите в Новой Гранаде Кортесы? Полагаю назначить выборы через полгода. Вы забываете о конкистадорах. В губернии находятся тысячи этих висельников. Они не собираются признавать вашу власть. Но почему? Неужели они надеются прожить только за счет собственных сил? Таких примеров достаточно много. Возьмите немецкие княжества. Ерунда. Мелкие княжества только едят за счет своих крестьян. Бароны полностью зависят от сильных мира сего. Вы это понимаете, но конкистадоры не хотят никого слушать. Заставим и очень быстро. Вы собираетесь начать войну? Зачем? Нет, мы не собираемся воевать. Просто перекроем кислород. Какой кислород? Это образное выражение. Слушайте мой приказ. В торговых операциях конкистадорам не отказывать. Предлагаемые товары забирать и отдавать мне. Ваша доля 25%. Другими словами, перекрыть кислород – это торговая блокада? Не совсем так, но общий смысл вы поняли. Конкистадоры могут с нами расправиться, просто убить. Это бандиты и бывшие солдаты, очень жестокие люди. От вас требуется только написать официальную жалобу. Угрожающий вам насилием будет немедленно отправлен в Московию. «Или повешен», — добавил Вова. «Четверть его имущества перейдет обиженной стороне». Перспектива безнаказанно ограбить свою клиентуру заметно подняла настроение торговцев. Распрощавшись с губернатором, они отправились в торговый дом Даггера. Закончив раскланиваться с местной бизнес-элитой, братья долго и внимательно смотрели друг на друга. «Ты что-либо понимаешь в законодательстве?» – спросил Саша. «Закон, что дышло, куда хочу, туда и верчу». «Не так». «А как?» «Кто бы подсказал?» «Пошли к отцам-наставникам. Вдруг в России та же судебная система, что и в Англии. Судья и двое с палками. Кто победил, тот и прав». «Ну да. Считай, пол Европы практикует такой суд. Пэры-бароны машут мечами или шпагами. Простой люд – палками». Соглашаясь на губернаторство, братья даже не представляли сути предстоящих забот. «Вроде бы все просто. Я начальник и всеми командую». По жизни, за первые дни, они самостоятельно не приняли ни одного решения. Что ни говори, а с духовными наставниками им очень повезло. Отцы Филофей и Филарет помогали советам в любых вопросах. Оба монаха получили образование на Афоне, где учились в Академии Святого Пантелеймона. Они со степенным достоинством объяснили, что учебный центр построен при Владимире Мономахе, и является крупнейшим собранием церковных рукописей и икон. Братья не стали заморачиваться вопросом о возрасте православных академий, ибо старше арабских университетов все равно ничего нет. Рабочий кабинет наставников, куда вошли братья, был заполнен визитерами. Местные священники заняли почти все кресла, а в центре стоял Никола Сульт. Как стало понятно из окончания разговора, директор ресторанного бизнеса только что получил разрешение на открытие казино, ресторанов, кабаре и прочих заведений по добровольному отбору денег у населения. Саше и Вове осталось поплакаться. Служители культа за свое согласие получат десятину. Грабеж. За что? Довольный француз поклонился хозяевам и побежал заниматься делами. Если рядом намывают тонны золота и выкапывают десятки килограммов прекрасных изумрудов, то и горный бизнес, и ночные клубы просто обязаны собирать свою долю добычи. Только при чем здесь церковь? За что надо отдавать десятину своей прибыли? А придется. Таковы реалии современной жизни. Следующая тема заставила близнецов встрепенуться. Филофей и Филарет предложили испанским коллегам начать службу на испанском языке. Ни слова о канонах православной церкви, зато отцы-искусители гарантировали неприкосновенность церковных соборов. Кто-либо возразил? А то! Деньги-то не надо пересылать в Ватикан. Возвращение католиков под ортодоксальное крыло произошло в 3 минуты. Епископ и священники благочестиво распрощались с Филофеем и Филаретом, осенили близнецов крестным знамением и вышли из кабинета. «С чем пожаловали отроки?» — строго спросил отец Филофей. «Как судить людей?» — спросил Саша. Священников на некоторое время охватила оторопь. Затем оба начали багроветь, и юноши поняли, что попались. «О соборном уложении, в кавычках, забыли?» — грозно спросил отец Филарет. «Как я могу о нем забыть, если никогда не видел?» — с вызовом ответил Вова. «Как это не видел?» — растерялся священник. «Его каждый холоп знает». «Так дайте нам этого холопа. Запишем и опубликуем для местного люда. Берите». Отец Филофей указал на книжный шкаф, где аккуратными рядами стояли рукописные книги. Братья от удивления открыли рты. Они как-то не интересовались багажом прибывших монахов. «Что вас интересует?» — заметив замешательство, спросил отец Филарет. «Наказание за оскорбление словом», — ответил Саша. «Против бояр, воевод и приказных людей смерть без пощады», — ответил Филарет. «За бесчестие крестьянина 2 рубля, гулящего человека рубль, дворянина до 100 рублей. Да, 25 томов древнего русского права с полной регламентацией следствия и судопроизводства, включая размер судебной пошлины, это им никогда не осилить». «О чем задумались, бояре?» – спросил отец Филофей. «Нужны перевод и типография», – ответил Саша. «Для новых земель нужна не типография, а приказные люди. Пишите государю челобитную. У вас писарь есть, пусть и пишет. А вам не досуг делом заняться?» – снова осерчал отец Филарет. «Торговый караван купцы собирают, а дорогу в Колу или Холмогоры никто не знает. Мы один корабль с дарами для Соловецкого монастыря хотим снарядить», — подкинул наживку Вова. Священники сразу клюнули, начали называть имена приехавших монахов, выбирая тех, кто знаком с северными краями.